Я имел в виду вашу помощницу Наталью Сремач. Нет, вы прекрасно выбрали слово. Это я ошиблась, — сказала Грейс, уже внимательно вглядываясь в него. Быть может, он был знаком с Натальей в Хорватии. Грейс проработала с беженцами достаточно долго, чтобы понимать, не всякого человека из прошлой жизни следовало принимать с распростертыми объятиями. Вы знакомы с Натальей? Мы с ней старые друзья. Он снова улыбнулся. Зубы у него были слегка неровные, и прическа немодная, с чубом, спадающим на лоб. На лице лежала тень усталости, той самой, какую она иногда замечала у Натальи, усталости, которая напоминает о боли и лишениях войны. «Боюсь, она уже ушла», — сказала Грейс. «Вы, должно быть, просто разминулись с ней». Он заметно огорчился. «У вас нет номера ее телефона?» Грейс наклонила голову, словно извиняясь. «Боюсь, я не...» Он вскинул руки. «Конечно!» «Глупо с моей стороны было спрашивать». «Извините». Он склонил голову, и чуб упал ему на глаза, придав незащищенный мальчишеский вид, и от этого ей захотелось поверить ему. «Послушайте», — сказала Грейс, — «почему бы вам не дать мне свой номер? Она вам позвонит, если сможет». Он распахнул пальто, аккуратно залез в карман пиджака, достал маленький серебристый футляр и несколько театральным жестом извлек из него визитку. Грейс взяла ее, слегка позабавленная этим хвастливым жестом. «Верв», — прочитала она название фирмы. «Отличное решение проблемы», — отметил он, вписывая новую строчку под словом «Верв». «Ну что вы», — сказала Грейс, — «безо всякой рисовки. Она, конечно же, позвонит, мистер Андрич». Он сдвинул брови. «Мирка, с вашего позволения». Грейс улыбнулась. «Пусть будет так, Мирко». Она протянула руку. «Его рукопожатие не просто дружелюбно», — подумала она. «В нем чувствуется энергия и страсть». Мистер Андрич уже ушел к тому времени, как она собрала вещи и закрыла кабинет. Пожелала Хелен спокойной ночи и оставила ее закрывать жалюзи и включать сигнализацию. Она пошла вокруг клиники на стоянку. Вечер был темным, безлунным и чрезвычайно холодным. Сигнализация мигнула и щелкнула, как только она обогнула угол здания. Оставалась только ее машина, сиротливо уткнувшаяся носом в низкий парапет. Грейс положила портфель в багажник, засунув его за запасное колесо. Внезапное беспокойство охватило ее, и она посмотрела в зеркало заднего вида. Ничего, только металлические жалюзи вибрировали и скрежетали на окнах. Она выехала задним ходом и направила машину по Принцесс-бульвар в сторону дома. Стоя на светофоре на Аллет-роуд, она опять почувствовала это странное беспокойство. Волосы зашевелились на затылке, и она нервически глянула в зеркало. Ничего не увидела? Тем не менее Грейс дотянулась до сумочки, на ощупь нашла в ней персональную сигнализацию, убедилась, что ее плетеный шнурок плотно охватил запястье. Она осторожно тронулась, но тут на светофоре переключился свет. Секунду спустя она скорее почувствовала, чем увидела какое-то шевеление у себя за креслом, и повернулась, широко распахнув глаза. Кроме нее в машине кто-то был. Грейс пронзительно вскрикнула, выдергивая стопор из сигнализационного устройства и выставляя перед собой барьер из душераздирающих звуков, наполнивших салон, отражающихся от крыши и двери. «Прекрати, Грейс! Успокойся, все в порядке, это я!» Она опять вскрикнула, пытаясь отстегнуть ремень и выскочить из машины, и только тут узнала фигуру, скорчившуюся на полу за водительским креслом.